Инструкции по защите от красоты. В ходе реставрационных работ вокруг зданий возводятся строительные леса. Подмости и металлические трубы обтягивают синтетическими тканями серебристо-серого или темно-зеленого цвета. Эти материалы пришли на смену прежним решеткам из тонких трубок и прозрачного полотна из пластика. Для более длительной реконструкции воздвигаются очень похожие на настоящие, но недолговечные ложные фасады из реек. Мы говорим «недолговечные», хотя стоят они годами. Ложные фасады — это конструкции в виде прямоугольника или домика с застекленными окошками. Они напоминают архитектурные работы Альдо Росси, такие как Всемирный театр. Альдо Росси, 1931-1997, итальянский архитектор. Эта плавучая деревянная конструкция стояла на якоре у стрелки таможни во время Биеннале 1979 года. Когда в Венеции фасады церквей и дворцов закрывают ложными фасадами из синтетической ткани или досок, тем самым делают важное дело — берегут зрение горожан. Если фасад — это кивок головой, как пинок, толчок ногой, то не следует забывать, что жители Венеции непрерывно получают эти визуальные тычки. Нельзя остаться целыми и невредимыми в такой эстетической среде, которая изо дня в день подвержена действию токсинов красоты. Было бы неуместно говорить в этой связи о синдроме Стендаля. Принятие ежедневных визуальных доз Калле, Фондамента, Кампьелла, Каналов и Рио несопоставимо с периодическим пресыщением красотой, которое испытывают случайные туристы. Как правило, чужеземцы приезжают сюда из городских конгломератов, где сознанием дела сплетены и беспорядочно перемешаны смог и базилики, барачность и барочность, светофоры и колокольни. Меж тем, как венецианцы растут в переизбытке красоты, не имея тех средств защиты, которыми запасаются туристы. Не родился еще тот венецианец, который проворно выхватит фотоаппарат из-за боязни эстетического инсульта перед Золотым домом или мостом вздохов. При этом ему, возможно, понадобится пройти мимо них в течение дня не раз и не два. Надо заметить, что в Венеции фотообъективы туристов нацелены не только на всемирно известные памятники. Весь город сплошь общелкан фотоаппаратами, засмотрен жужжащими видеокамерами. Это означает, что чуть ли не каждый Рио, каждая Калле, пешеходная рива вдоль канала, фундамента, каждая Кампьелла или мост испускают, излучают, изливают красоту сверх всякой меры. Сколько активных источников красоты в Риме или Флоренции? 25? 75? 111? В Венеции такой подсчет просто немыслим. Подобно счетчикам Гейгера в Чернобыле в 1986 году, в Венеции счетчики Баумгартена трещат, зашкаливая. Они указывают на высокий уровень распространения красоты по всей территории города. Нас интересует даже не то, что замеры часто достигают пиков прекрасного, а то, что средние показатели никогда не опускаются ниже живописного. Свидетельством тому так называемая «Малая Венеция», ставшая известной благодаря художникам-реалистам XIX века. Это невысокопарные картины площади Сан-Марко, восходящей к Каналетто, а заурядные виды безымянных каналов, написанные всевозможными Рубенсами Санторо, Алессандро Милези, Джакомо Фавретто, Пьетро Фра Джакомо, Гульельмо Чарди. От такого излучения некуда скрыться. У туристов есть возможность с легкостью нейтрализовать и законсервировать его в фотоаппаратах и видеокамерах. При срабатывании эстетического датчика, вмонтированного в туриста, обычно датчик настроен на режим «кич», последний моментально укрывается от лучей красоты или благолепия, исходящих от городского пейзажа. Это позволяет ему избежать опасности смертельного заражения. А что же бедные венецианцы? Известно, что окончательный упадок Светлейшего Града со всей очевидностью проявился во второй половине XVIII века. Историки и архивариусы довольствуются избитым перечнем экономических и политических причин. Однако их замусоленный библиографическими карточками перст не указывает на главную причину лагунных неурядиц. Они объясняются лишь одним обстоятельством — появлением в академических кругах нового раздела философских дисциплин. После выхода эстетики, Франкфурт, 1750-1758, Александра Готлиба Баумгартена, 50-е годы XVIII века ознаменовали прививку нового чувственного рецептора в психическом теле западного человека. И если каждая функция вызывает соответствующую дисфункцию, если каждый орган поражает свойственный ему недуг, то совершенный Баумгартеном перелом неизбежно привел к образованию бесконечного числа болячек, патологий и особых опухолей в новорожденном эстетическом органе. Каковы же опасности, грозящие тем, кто десятилетиями с утра до вечера облучается благолепием? Какова патологическая конфигурация, клиническая картина организма, страдающего зависимостью от красоты? Нет нужды воскрешать в памяти все этапы окончательного загромождения центра Венеции архитектурными красивостями за последние 200 лет в еще пригодных для застройки местах. Достаточно припомнить их последствия. Неудержимый мор венецианцев. В настоящее время число горожан едва доходит до 70 тысяч единиц выживших заморышей. Жителей Венеции прозвали светлейшими, а не просто светлыми. Обратите внимание, это «эйшие» выходит за пределы понятия «светлый», переливается через край нервного истощения, инфицирует идею безмятежной мудрости, раздувает ее, обозначая состояние болезненной апатии. Светлейшие — все равно, что охваченные биохимическим экстазом, пребывающие в эндемическом ступоре, заторчавшие от богоданности, оттянувшиеся лучезарностью, подсевшие на благо дозу. Так пусть растут и ширятся строительные леса и подмости, эти гаранты периодических мораториев на пагубное действие ядерных фасадов. Глазу уже потребно видеть предметы друг за дружкой и с некоторыми промежутками или на гладком фоне, именуемом покоем. Весьма разумно писал в своем словаре архитектуры сиенский архитектор первой половины XIX века Агастино Фантастичи. Столько же покоя, выражаясь фантастическим языком, приносил венецианскому глазу до недавнего времени золотой дом, законсервированный на долгие годы. Зрачок, вконец натруженный дворцами Большого канала, мог передохнуть на вертикальной площадке ложного дощатого фасада, насладиться промежутком, прокатиться взглядом по гладкому фону ровно подогнанных реек. Какое утешение наблюдать за реставрацией фасада церкви Дели Скальцы. На протяжении нескольких месяцев она закрыта подмостями, обтянутыми синтетической тканью в сеточку светло-серого цвета. Ветреным днем сетка от края до края собирается в сборке небольшими волнами, словно бассейн, вставший на дыбы, или перпендикулярный пруд. К несчастью, отдельные фасады излучают красоту с такой силой, что вовсе не поддаются консервации. Даже болгарский художник Христа, прославившийся масштабной инсталляцией «Загадки Исидоры Дюкас» Мана Рея, не смог бы упаковать эдакую махину благолепия. Простаки радуются тому, что реставраторы позаботились расписать полотна строительных лесов под фасады Золотого дома и Часовой башни. Теперь, на время реставрационных работ, туристы будут созерцать хотя бы их подобие. Они не ведают, чем все кончилось. Фасады сами воспроизвели свое мощнейшее изображение на поверхности оберточного полотна. Куда более тяжкий случай произошел на Сан-Марко. Уже несколько лет как дворец дожей перекрыт довольно изящными ширмами. На них не только воспроизведен фасад дворца в виде колоссального фотоизображения, но и нанесены смелые оптические иллюзии интерьеров. Реставраторы продублировали расписные потолки залов, золоченые карнизы, рамы и картины, на которых светлейшая получает из рога изобилия дары Нептуна. Зрительный эффект достигается благодаря искусственным прорехам в стене, словно частью вдоль периметра дворца разрушена сокрушительным орудийным залпом, что и позволяет увидеть внутреннюю перспективу. Все, и венецианцы, и туристы, этому только рады. Пусть мнимое, но довольно оригинальное утешение после долгого визуального запрета, наложенного реставрационными работами. Лишь я, Лишь я один знаю, что огромные прорехи, изображенные на полотне, не были так задуманы. То взорвался сам образ дворца. Невиданное явление, перед которым блекнет банальное проступание контуров Золотого дома или Часовой башни. Попытка обуздать гигаизлучение дворцовых красот вызвала чудовищную реакцию. Концентрация благолепия в розоватом коробе дожей и напластование образов, скопившихся внутри дворца, таковы, что они разорвались, пустившись на перегонки, лопаясь, как бубоны или бомбы, как зримые громы, продырявив не только утлое реставрационное полотнище, но и бандаж фасадной заставки. «Бог зрения, спаси наши очи!» 1996 год.